еще один находился у него во рту, обычай, характерный для позднего периода истории народностей майя. Возле него покоились две фигуры из нефрита, одна из которых изображала бога солнца. На полу усыпальницы стояли глиняные сосуды и две красиво вылепленные головы. Этот человек, очевидно, правитель Поленки конца VII или начала VIII века, вероятно, сам приказал построить для себя погребальный склеп. Возможно, что и пирамида была воздвигнута при его жизни. Даже не принимая во внимание художественную и археологическую ценность, которую представляет собой потайная гробница храма надписей, говорит Альберто Руц о своей находке века, открытие это чрезвычайно важно еще и потому, что свидетельствует о двойном назначении пирамиды. Она служила храмом, и в то же время в ней совершали тайные религиозные обряды, возможно, связанные с человеческими жертвоприношениями. Так вот, в рельефах на надгробной плите из Поленки Деникин увидел изображение астронавта, бога, управляющего ракетой. В своей книге «Воспоминания о будущем» он пишет: «Если совершенно непредвзято, исключив фантастические домыслы, рассмотреть это изображение на камне, то даже самому закоренелому скептику станет ясно, что перед нами человеческое существо с наклоненным вперед туловищем в позе гонщика. В предмете, внутри которого он находится, каждый ребенок сегодня узнает ракету. У нее заостренная передняя часть, она переходит в странные желобообразные углубления, похожие на сопла, становится шире и заканчивается в хвостовой части клубящимся пламенем. Руки сильно наклонившегося вперед существа управляют целым рядом непонятного назначения контрольных приборов, а пятка левой ноги упирается в нечто, напоминающее педаль. На нем соответствующая одежда, короткие клетчатые штаны с широким поясом, куртка с модным японским вырезом на груди и плотно облегающие браслеты на руках и ногах. Головной убор с дугообразными углублениями и трубками, напоминающий шлем с антенным устройством. О том, что описанный нами так подробно космонавт находится за работой, свидетельствует не только его поза. Перед самым его лицом располагается прибор, в который он внимательно всматривается. Переднее сиденье астронавта отделено от задней части аппарата, в которой равномерно расположены ящики, круги и спирали. О чем говорит этот рисунок? Ни о чем? Является ли все, что связывают с космическими полетами, лишь глупой фантазией? Если даже рисунок на камне в Поленке будет отвергнут, как и другие косвенные доказательства, то тогда следует подвергать сомнению все выдающиеся находки. Ведь нельзя же все время бояться призраков, когда анализируешь предъявляемый материал. Однако Деникин и в самом деле видит одни лишь призраки, ибо соотносить рисунок на камне с космическими полетами — это не что иное, как фантазия. Существуют ли во Вселенной братья по разуму, способные к космическим полетам? Только абсолютный глупец может считать, что в бесконечном пространстве, на неисчислимых огромных мирах, большинство из которых, конечно, одарено более счастливой судьбой, чем наш мир, нет ничего, кроме света, достигающего и Земли. Нелепо полагать, что не существует других живых существ, другого вида мышления, другого разума, кроме известных нам. Это столь современно звучащее высказывание сделал более 400 лет назад итальянский философ Джордано Бруно, 1548-1600 годы. Его точка зрения абсолютно не укладывалась в тогдашнюю картину мира с Землей в центре Вселенной. Поскольку защищаемые им взгляды противоречили церковному учению, он был объявлен врагом церкви и сожжен в Риме как еретик. Только на нашей планете сосредоточено множество живых существ объединенных в примерно полтора миллиона видов, не считая